Как и Китут, Ваян Нураяси – болинезийский лекарь. Однако кое-что отличает их друг от друга. Китут – старик, а Ваян – молодая женщина, лет 37. Он не столько врач, сколько духовный учитель. Фигура скорее мистическая. В то время как Ваян – обычный врачеватель, готовящий смеси из трав и лекарства по рецепту в собственной аптеке и там же принимающий пациентов. Ваян – владелица маленького магазинчика с витриной на центральную улицу Убуда. Вывеска гласит: «Традиционный болинезийский лечебный центр». Я тысячу раз проезжала мимо на велосипеде по дороге к Китуту, обращая внимание на многочисленные растения в горшках, выставленные на улицу, и грифельную доску с любопытным объявлением, написанным от руки: «Специальный мультивитаминный ланч». Но никогда не заходила внутрь до того, как разбила колено. И вот когда Китут направил меня к врачу, я вдруг вспомнила об этом месте и отправилась туда на велосипеде в надежде, что там смогут вылечить инфекцию. Заведение Ваян – это и очень маленькая медицинская клиника, и ресторан, и квартира одновременно. На первом этаже небольшая кухонька и непритязательное кафе на 3 столика с несколькими стульями. На втором – отдельный кабинет, где Ваян делает массажи и принимает пациентов. А в глубине – одна темная спальня. Прохромав в магазин на больной ноге, я представилась доктору Ваян, болинезийке изумительной красоты, с лучезарной улыбкой и блестящими черными волосами до талии. За ее спиной прятались 2 робкие девчушки. Я помахала им, а они улыбнулись и нырнули обратно в кухню. Я показала Ваян рану и спросила, сможет ли она помочь. Вскоре она уже кипятила на плите отвар из трав, тем временем заставив меня выпить джаму — традиционный индонезийский домашний лечебный напиток. Она приложила к ране горячие зеленые листья, и моему колену сразу полегчало. Мы разговорились. Ваян превосходно говорила по-английски. Будучи с Бали, она сразу задала мне 3 стандартных вопроса. «Куда идешь? Откуда пришла?» «Замужем». Когда я ответила «не замужем», «пока еще нет», Ваян пришла в замешательство. «И никогда не были?» — спросила она. «Нет», — соврала я. «Не люблю врать, но по опыту знаю, что в разговоре с болинезийцами не стоит упоминать о разводе. Это их так огорчает». «Правда? Никогда не были замужем?» — переспросила Ваян, теперь глядя на меня с откровенным любопытством. «Правда», — соврала я. «Не была». «Уверены?» Мне это стало казаться странным. «Уверена, абсолютно», — сказала я. «Ни разу?» — не унималась она. «Кажется, она видит меня насквозь». «Ну...» — замялась я. «Ну, был один разочек». Тут ее лицо засветилось. Точно она хотела сказать: «Ага, я так и знала». «В разводе?» «Да», — со стыдом призналась я. «Мы развелись». «Я сразу поняла». «Тут у вас развод не очень в почете». «Ну вот я тоже разведена», — заявила Ваян к моему огромному удивлению. «Вы?» «Я все возможное сделала», — отвечала она. «Прежде чем подать на развод, все перепробовала. Молилась каждый день, но просто не могла не уйти». Глаза Ваян наполнились слезами, и не успела я оглянуться, как уже держала ее за руку, первую встреченную мной разведенную женщину на Бали, и твердила: «Конечно, ты сделала все, что могла, дорогая. Уверена, так оно и было. Развод — это так грустно», — вздохнула она. Я возражать не стала. Следующие 5 часов я просидела в лавке Ваян и проговорила со своей новой лучшей подругой о ее невзгодах. Пока она лечила инфекцию на моем колене, я слушала ее историю. «Мой муж», — рассказывала Ваян, — «все время пил, играл, проигрывал все деньги, а потом бил меня за то, что не давала ему денег на выпивку и игры. Много раз он так меня избивал, что я попадала в больницу», — рассказывала Ваян. Она раздвинула волосы и показала мне шрамы на голове. «Это после того раза, когда он ударил меня мотоциклетным шлемом. Он всегда бил меня шлемом, когда был пьяный, а я мало зарабатывала. Он так сильно меня бил, что я теряла сознание, а потом у меня кружилась голова, пропадало зрение. Повезло мне, что я врач, в моей семье все были целителями. Я знаю, как вылечиться после побоев. Не будь я врачом, давно осталась без ушей. Ничего бы больше не слышала, глаза бы потеряла, не смогла бы видеть». Ваян ушла от мужа после того, как он избил ее так сильно, что она потеряла ребенка, второго ребенка, которого носила в животе. После того случая ее первая дочь, смышленая девочка по имени Тутти, сказала: «Мамочка, по-моему, тебе нужно развестись. Когда ты уходишь в больницу, у Тутти слишком много работы по дому». Тутти тогда было 4 года. Западный человек почти не способен представить, в каком обособленном и уязвимом положении оказывается балинезиец после развода. Семья, существующая в границах, обозначенных стенами семейного дома, это все, что у него есть. 4 поколения родных и двоюродных братьев и сестер, родителей, бабушек, дедушек и детей, живущих вместе в небольших бунгало, выстроенных вокруг семейного храма. Они заботятся друг о друге с рождения до смерти. Семейный очаг – источник силы и финансовой стабильности. Забота о здоровье и забота о детях, образование и духовная связь – самое важное в балинезийской системе ценностей. Семейный очаг имеет столь важное значение, что балинезийцы воспринимают его как живого человека. Деревенское население на Бали традиционно подсчитывают не по количеству людей, а по количеству домов. Дом – целая вселенная с системой самообеспечения. И не дай бог вам его покинуть. Если, конечно, вы не женщина, которая в жизни переезжает лишь однажды из родного семейного дома в дом мужа. В тех случаях, когда система работает, а в здоровом балинезийском обществе это происходит почти всегда, ее результатом являются самые здоровые, социально защищенные, спокойные, счастливые и гармоничные люди в мире. Но что, если система дает сбой, как в случае с моей новой подругой Ваян? Изгоев относят на орбиту, где доступ к кислороду закрыт. Выбор у Ваян был невелик. Или остаться в семейном доме, жить с мужем и не вылезать из больниц, или спасти собственную жизнь и уйти, оставшись ни с чем. Ни с чем, конечно, громко сказано. При Ваян остались энциклопедические знания о врачевании, ее добрый нрав, рабочая этика и дочка Тутти, за которую ей пришлось побороться не на жизнь, а на смерть. Ведь на Бали царит абсолютный патриархат. В случае развода дети автоматически остаются с отцом. Чтобы вернуть Тутти, Ваян пришлось нанять адвоката. А чтобы расплатиться с ним, она отдала все, что у нее было. Говоря «все», я подразумеваю «все». Ей пришлось продать не только мебель и драгоценности, но и вилки, и ложки, ботинки и носки, старые тряпки и свечные огарки. Все ушло на оплату адвокатского гонорара. Но спустя 2 года борьбы ей все же удалось отвоевать дочь. Ваян повезло. Тутти девочка. Будь у нее сын, она не увидела бы его больше никогда. Мальчики ценятся гораздо выше. Вот уже несколько лет Ваян и Тутти живут вдвоем. Гордые одиночки в гуще пчелиного роя, каким является Бали. Они переезжают с места на место раз в пару месяцев. В зависимости от того, сколько удается заработать. Страдая вечной бессонницей от тревоги, где им придется жить в будущем. Это особенно сложно, потому что каждый раз, когда Ваян переезжает, пациентам трудно ее отыскать. В основном это балинезийцы, которые сами сейчас переживают тяжелые времена. К тому же с каждым новым переездом Тутти вынуждена переходить в новую школу. Раньше она всегда была первой по успеваемости в классе, но после переезда скатилась, и теперь лишь 20-я из 50 ребят. В середине рассказа Тутти собственной персоной влетела в лавку, прибежав домой из школы. Девочке уже 8 лет, и она — мощный взрыв обаяния и фейерверк энергии. Бегло изъясняясь по-английски, эта Юла, с крысиными хвостиками, тощая и взбудораженная, спросила: «Не хочу ли я пообедать?» И Ваян спохватилась: «Совсем забыла! Тебя же нужно покормить!» Мать с дочерью бросились на кухню и с помощью 2 робких девушек, что так и прятались там, через некоторое время соорудили обед, который оказался лучшим из того, что я ела на Бали. Малышка Тутти вносила каждое блюдо, звонкоголосо объявляя, что же такое на тарелке. С сияющей улыбкой и вообще с таким торжественным видом, будто размахивает дирижерской палочкой. «Сок куркумы очищает почки», — объясняла она. «Морские водоросли — источник кальция. Салат с помидорами — много витамина D. Пряные травы ассорти. Профилактика малярии». «Тутти, где ты научилась так здорово болтать по-английски?» Наконец не выдержала я. «По книжке.